Лежавший без сознания человек пошевелился, застонал, и Ля Валере замолчал. «Очень хорошо», — усмехнулся Крейг. «Таким образом я использовал Рикки, а ты заставил его страдать. Вот это очень плохо». «Вы использовали его?» «Он сказал мне, что это сделал тот человек». «Я использовал и Грирсона», — сказал Крейг. «Он работает на меня. Он нанял Рикки Эшфорда, и таким образом Эшфорд работал на меня». Ля Валере взглянул на Грирсона. «Ты, должно быть, очень глуп», — сказал он. «Так тяжело работать, чтобы умереть». «Ему заплатили», — заметил Крейг. «И он еще не умер. Я хотел бы заключить с тобой сделку, капитан». «Полковник не станет с тобой торговаться. Я знаю всех торговцев оружием. Я знаю о них все. Как ты думаешь, неужели это его не заинтересует?» Ля Валере заколебался. «А что ты хочешь взамен?» — спросил он. «Чтобы меня оставили в покое. Чтобы мне оставили то, что я заработал. И то же самое для Грирсона». «А для Рикки?» «Ну, конечно, и для него тоже, это очевидно». «Я не могу ничего обещать, но посмотрю, что смогу сделать», — сказал Ля Валере. «Скажи ему, что я готов встретиться в любом месте, например, в его офисе, если хотите». «Нет», — сказал Ля Валере, — «это место слишком на виду. Мы найдем, где встретиться». «Как хотите», — пожал плечами Крейг. «Мне хотелось бы закончить это дело». Он наклонился и поставил лежавшего без сознания человека на ноги. Это был коренастый человек. Мускулатура делала его толстым. По лицу было видно, что он жесток и привык не слишком сдерживать себя. Это был Дюкло. Крейг похлопал его по щекам, чтобы привести в чувство, и тот ушел вместе с Ля Валере. Сначала он хотел остаться и рассчитаться с Крейгом, но Ля Валере приказал, и Дюкло пошел с ним. Было очевидно, что в обществе по решению алжирской проблемы поддерживается твердая дисциплина и строго соблюдается принцип иерархии. Дюкло соображал значительно лучше, чем Ля Валере. Было бы лучше, если бы Ля Валере был немного поумнее, хотя бы настолько, чтобы Сен-Бриак прислушался к его предложениям. Подойти к Сен-Бриаку достаточно близко и остаться незамеченным было невозможно. Возле его офиса не было зданий, в которых мог спрятаться человек с ружьем. И даже если бы такое здание было, то Сен-Бриак постоянно находился среди людей, в центре группы. Бомба слишком опасна и слишком неразборчива. Крейг и Грирсон снова и снова обсуждали имеющиеся возможности. «Это нужно сделать с первой попытки», — говорил Грирсон. «Если он насторожится, шансы на успех будут сведены к нулю». «Все равно я должен до него добраться», — ответил Крейг. «Я постараюсь сделать все возможное, чтобы прикрыть тебя», — сказал Грирсон, — «но вытащить тебя оттуда будет нелегко». Крейг пожал плечами. «Моя работа состоит в том, чтобы увидеть, как он умрет, а потом будем поступать по обстоятельствам». Грирсон хотел возразить, но тут зазвонил телефон, и Крейг поднял трубку. «Это Сен-Бриак», — произнес голос в телефонной трубке. «Я полагаю, что вы хотели бы встретиться со мной». «Да, это так», — подтвердил Крейг. «Тогда приходите и поговорим», — предложил Сен-Бриак. «Вы не хотите прийти к нам в гостиницу?» «Я даю слово джентльмена, что вам не причинят вреда», — сказал голос в трубке. «Я никогда не нарушал своего слова». «Так вас заинтересовало мое предложение?» «Оно кажется привлекательным. Я не могу дать вам никаких гарантий безопасности до тех пор, пока мы не переговорим». «Это меня устраивает», — сказал Крейг. «А моя гарантия вашей безопасности? Вы ее принимаете?» «Да», — сказал Крейг. Вы способны на что угодно, но вы не лжете. Очень хорошо. Я даю вам свое слово. Вечером в 20:00 на моей вилле. Возьмите Грирсона с собой. Он тоже вам нужен? Нет, сказал голос. Он мне не нужен, так же, как и другой симпатичный молодой человек. Но вы привезете Грирсона с собой. Я не доверяю вам, Крейг. Я пришлю машину в 7:30. У меня есть своя машина, возразил Крейг. Да, я слышал. Итальянская машина и очень дорогая. У меня французская машина и куда более надежная. Вы поедете на моей.